Крутись, мой год, крутись по-новому кругу. Я говорю давно известно людям, и даже если ты разлюбишь меня, то это ничего, то это ничего не сможет изменить. О, падший ангел, здесь твои барельефы, но как ты холоден той каменной грудью. И даже если ты расскажешь им правду, то это ничего, то это ничего не сможет изменить. Нет, в этом мире никогда не наступит август. Нет, в этом мире я уже не буду с тобой. Но что бы ни случилось с нами, что бы ни случилось, помолимся Господу, чье имя любовь. Дети бешеных, рожденные в муках, и вы, служившие предавшим сосудам. Ведь даже если он простит вас за это, то это ничего, то это ничего не сможет изменить. Смотри, как быстро каменеет слезинка. О, эти лица со старинных полотен, и будет время, все они возвратятся. Но это ничего, но это ничего не сможет изменить. Нет, в этом мире никогда не наступит август. Нет, в этом мире я уже не буду с тобой. Но что бы ни случилось с нами, что бы ни случилось, помолимся Господу, чье имя любовь. Не лей мне внутрь, там довольно болото. Не трань мне сердце, пусть я сам его выну. Ведь даже если ты разлюбишь меня, то это ничего, то это ничего не сможет изменить. Нет, в этом мире никогда не наступит август.